В обнесенных высокими стенами виллах, где когда-то обитали самые богатые и влиятельные представители колониальной администрации, ныне расположены более скромные, более сдержанные агенты влияния, посольства, посольские резиденции и культурные центры. У ворот перед каждым полицейский пост, причем охранники вооружены автоматами. На острове также множество частных школ с преподаванием иностранных языков, и час пик в Замалеке наступает, когда заканчиваются занятия, и толпа румяных детишек в синей или бежевой форме устремляется к автобусам, ожидающим на стоянках в тени раскидистых деревьев. Сегодняшний Замалек – самый фешенебельный жилой пригород Каира и едва ли не единственное место в городе, где собак выгуливают исключительно на поводках. Вдобавок, все почти животные облачены в яркие попонки. Здесь тихо и спокойно, особенно по сравнению с другими районами Каира. С острова открывается замечательный вид на Нил, поэтому недвижимость ценится дорого, а многие обитатели этого района питаются в роскошных ресторанах и делают покупки в бутиках, вполне уместных на улицах Парижа. Летом здешние жители выезжают в собственные дома на побережье Средиземного моря или в Европу, спасаясь от удушающей жары. Саид жил в доме номер 1 на улице Османа. Сейчас это офисный центр, сотрудники которого видят из окон своих кондиционированных кабинетов ландшафтный парк Фишгарден, еще одна прихоть колониальной эпохи. В этом парке юный Эдуард Саид гулял и играл, возвращаясь из школы. Высокие деревья окружают зеленые холмы с гротами и туннелями, укрытиями для влюбленных парочек. На память невольно приходит макет детской железной дороги из папье-маше. Вход платный. Данное обстоятельство отпугивает попрошаек, зато привлекает зажиточные семьи, в выходные дни посещающие аквариум. Лучшее описание Фишгарден принадлежит именно Саиду. За минувшие 60 лет это место, как ни удивительно, практически не изменилось. Цитата. «Это небольшой обнесенный изгородью парк с насыпными холмами, крошечным прудом и гротами. Тропки вьются среди зеленых лужаек, огромных деревьев и покатых склонов, по которым никто не запрещает бегать». Конец цитаты. Парк спланировал французский ландшафтный архитектор Барие де Шам, тот самый, которому Каир обязан садом при дворце Хидива, ныне отель Мариот, и садами Эсбекие. Спортивный клуб Гизиры. Время препровождения элиты. Страница 284. Центральную часть острова Гизира занимает знаменитый спортивный клуб для избранных, территория которого тянется через весь остров с запада на восток. Высокие стены, камеры слежения и посты охраны означают, что о происходящем внутри известно лишь самым богатым горожанам. Сегодня, впрочем, любой, у кого хватит средств и имеются нужные связи, может брать в этом клубе уроки гольфа и верховой езды. Прекрасный вид на спортивные площадки открывается с верхней галереи Каирской башни. Видны аккуратные лужайки, теннисные корты, открытые плавательные бассейны и виллы в тени деревьев, эдакий крохотный кусочек зелени в сердце каменной махины города. Клуб, как и большинство других построек на острове, достался городу в наследство от колониальной эпохи. Спортом здесь начали заниматься едва ли не с первых дней британской оккупации, а сам клуб был основан в 1882 году на земле, выделенной Хидивом Теффиком. За образец при его строительстве взяли лондонский клуб Херлингем. Страница 285. Британские офицеры играли тут в крокет, гольф, крикет, поло и теннис. Состязались в скачках. Как утверждается, армия не упускала случая оценить возможности потенциальных новобранцев кавалерийских частей. Терраса с самого клуба, так называемая Лидо, выходила на плавательный бассейн, а неподалеку располагалось кладбище для домашних животных. В своих дневниках, опубликованных в 1967 году под редакцией Роберта Роудса Джеймса, члена английского парламента, сэр Генри Ченнон вспоминает о посещении скачек на Гизире. Когда в ложу в сопровождении супруги, разумеется, в экзотической шляпке, вошел посол Великобритании, оркестр исполнил национальный гимн. Атмосфера напомнила Ченнону скачки в Нью-Маркете. Впрочем, социальные функции клуба были, пожалуй, еще более важны, нежели спортивные. В декабре 1940 года, вскоре после победы, одержанной в пустыне над итальянцами, здесь устроили торжественный вечер для 3000 британских солдат, и сама супруга посла помогала разливать чай. Хотя, конечно, сюда приглашали далеко не всех и каждого. С самого основания этот клуб имел ауру эксклюзивности. Недаром Рональд Сторз, либерально настроенный колониальный чиновник, назвал это место второй британской ставкой.